Глава 4. Хатигощ. До Хатигоща добирались уже крепко за полдень. Хатигощ тоже залег между топей и непролазных буреломов, как и родной городец Мечислава. Приходилось кое-где закидывать лыжи за спину, перебираясь через засеки. И надо было держаться на стороже, объяснял пасынку Барма, не задев ни кстати торчащий сук, поклонившись пониже, неприметно натянутой в еловых лапах бичеве. Не наступив на приманчиво ровную полянку посреди поросшего молодым лесом рукотворного бурелома. Но и долгому пути бывает конец. Вскоре появился Хатигощ в привычном зубчатом венце частокола, с теми же звериными да вражьими головами в белых шапках из снега. Перед воротами, в икроме гости его люди кланялись, умывали лица снегом, тоже сделал и Мечислав, поклонился украшенной лосиными рогами перекладине, зачерпнул ладошкой колючий снег, растер по лицу. Осторожно шагнул вслед за новыми сородичами, входя в чужое жилище, которому предстояло стать родным для него на долгие годы. Если провожали Мечислава всем родным городцам, то в Хатигоще встречали их только седой старик, отпустивший меж усов длинную бороду, да стайка отроков, глазевшая в стороне. По всему, старик был здешним дедом, может быть, тем самым дивогостем. Шапка у него была выше, чем у остальных, а кожух длиннее. Все пришедшие знакомые поклонились ему, как в родном городце кланялись деду. И Мечиславу не понадобилось даже руки Истома на загривке, чтобы последовать общему примеру. Старик в ответ только качнул приветливо высокую шапкой, а своим кроме гостем обнялся. Поглядел на Мечислава внимательными серыми глазами. Опыт шел сыну Ижеслава впрок. Спрятаться за стоявших рядом на этот раз почти не хотелось. Старик перемолвился о чем-то негромко своим кроме гостем, не спуская глаз с пасынка. Затем оба они пошли к домам, стоявшим кольцом. Точно так же, как и в родном городце Мечислава. Оглянувшись, Мечша обнаружил, что остальные его спутники тоже расходились вместе с встречавшими их родичами. Мужчинами и женщинами. Рядом не было ни Истомы, ни здоровяка Барма, ни ворчливого Немира. Двое собак подошли. Обнюхали настороженно косящегося на них пасынка. Черный пес хмуровато, а серый с белыми пятнами на лбу, над желтыми глазами, с дружелюбным любопытством, даже хвостом помахал. И отошли. Только отроки оставались на месте, продолжая разглядывать Мечислава. Потом один из них, по виду, года на два старше Мечислава, шагнул вперед, кривя губы в улыбке и пристально глядя в лицо новичку колючими серыми глазами. «Ты что ли, пасынок?» – спросил он. Мечислав нахохлился, но глаз не отвел. За шкирку, как обгадившегося щенка из избы, вышвырнул из души трусливое зябкое желание оказаться снова в родном городце, среди знакомых лиц, родных стен. «Я», — коротко буркнул он, зыркая из-под лобья. «А звать как?» — продолжал допытываться незнакомый отрок. «Мечиславом». «Чё-то имя у тебя длинновато для такого короткого». Покачал головой старший. Остальные отроки засмеялись. Мечислав сжал кулаки. «Слышь, Мечислав, у тебя на портах грязь!» Старший отрок кивнул на коленки Мечиных ног. «Откуда бы? Вроде по снегу все ходили!» Удивился тот, привычно нагибаясь и тряхнуться. И тут же услышал. «Чего кланяешься? Я тебе не князь!» Дружно грянул отроческий смех. Уши под шапкой вспыхнули так, что Мечислав не удивился бы. Затли меховая опушка. Не разгибаясь, он прыгнул вперед, всем своим весом приложив макушку к животу насмешника. Тот, видать, то ли вовсе не ожидал нападения, то ли надеялся, что новичок для того хотя бы выпрямится. Прямо перед Мечиславом оказалось его лицо, с круглыми глазами и разинутым в попытке вздохнуть ртом. И Мечислав, вновь опустив еще гудящую от первого удара голову, снова боднул его. Прямо в это лицо. Противник хлопнулся задом на истоптанный снег. А Мечислав, размахивая кулаками, налетел на него. Правда, оба удара, что он успел нанести, наткнулись на подставленное предплечье старшего отрока. А потом Хатигощ опрокинулся, будто миска. И от души приложил злополучную Мечиславову голову дном из утоптанного снега по затылку. Мечислав с трудом приподнял ее, и тут же невелико, но шустро откатился в сторону. На него летел в прыжке рассерженный насмешник. Виделся он странно и как-то размыто. Толком открыть левый глаз не получалось. Откатившись, Мечислав вскочил на ноги. Как раз вовремя, чтобы увидеть новый прыжок противника. «Ай, молодцы!» – прозвучало рядом. Действие, произведенное на боевитого отрока этим уже знакомым Мечиславу голосом, было странным. Он словно завис в верхней точке прыжка и обрушился вниз. Занесенная рука опустилась. Левая, как оказалось, зажимала нос. Истома наблюдал за младшими отроками с насмешливым любопытством. «Орел, Ижеславич, орел!» – покачал он головой. «Только в ворота и сразу в кулаки. Кто задрался-то?» «Ну я...» – буркнул нахохлившись Мечислав и с удивлением услышал в то же самое мгновение гнусавое. «Я Истома, своего супостата». «Молодцы!» – все так же повторил Истома. «В драку кто первым полез, спрашиваю?» Драчины хмуро переглянулись. Остальные отроки отошли чуть подальше, а многие из них и вовсе быстро вспомнили про неотложные дела, ждавшие их. В общем, где-то далеко от пятачка перед воротами Хатигоща любопытство победило осторожность только у шестерых, но и те, отойдя под самый чистокол, делали вид, что их тут не было. «Ну я...» — снова проговорил Мечислав, опуская глаза к носкам пошивней. «Ты мне пока на загривок не сел, чтобы нукать!» – жестко отрезал Истома и без перехода продолжил, повернувшись к жавшимся у стенки шестерым. «Ты и ты! Носи дрова в баню! Ты и ты за водой! А ты?» «А я котел чищу!» – заявил последний отрок, в доказательство выставляя перед собой черные от сажи ладони. Черные метки нашли себе место на его веснушчатых скулах, на курносом носу и даже на видневшихся в распахнутом вороте, наспех накинутого кожушка, груди и животе. «И где тут котел?» – Истома напоказ огляделся. Вместе с ним стал осматриваться и Мечислав, но никаких примет обретавшегося поблизости котла не обнаружил. «Так он в избе, Томка». «Кто тут тебе Томка?» – зарычал Истома, замахиваясь. «Ай, замораешься!» – заверещал вымазанный, чуть присев, зажмурившись и выставив вперед чумазой ладони. Истома опустил руку, выдохнув так, что шевельнулись торчащие из-под шапки светло-русые волосы. «Я купша одного не уразумею. Ты чем котел чистил, если у тебя на заду сажа?» «Где? У тебя на заду сажа-то?» – изумился тот, поворачиваясь вокруг себя и селись заглянуть за спину поверх мохнатого воротника кожушка. Вместо ответа Истома шагнул вперед и увесистым пинком по упомянутой части тела отправил чистильщика котлов в сугроб. Впрочем, тот проворно выбрался из снежного бугра и, отбежав на пяток шагов, с разворота запустил в Истому грязно-серым с угольно-черными полосами снежком. Тот едва успел одернуть голову, а чумазый купша уже улепетывал к избам. Края распахнутого кожушка куцами перепелиными крыльями реяли за спиной. «Меча!» – выразительно выговорил Истома, еще глядя ему вслед и явно борясь с желанием нагнать и добавить пару пинков к первому. «У тебя братья младшие есть, но от твоей же матери чтобы». Мечислав помотал головою. Он тем временем тоже сгреб в ладонь снега, только не со столь разборчивыми намерениями. Пример ему подал не купша, а соперник, уже давно зажимавший нос горстью ставшего алым снега. Между пальцами капала давленной ягодой, только Мечислав прикладывал снег к опухшему глазу. «Моли богов!» – с чувством выговорил Истома. «Такая зараза хуже занозы в копчике!» Сверху захохотали на два голоса, а прилетевший вслед за смехом снежок угодил таки в Истому, сбив шапку на правое ухо. «Кто бы говорил, Томка?» – насмешливо донеслось с помоста над воротами. Тот зыркнул нехорошо наверх из-под перекосившейся шапки и, поправляя ее, добавил в полголоса. «Старшие братья тоже, не черника с медом. Ладно, значит так, крут. Коли он тебя побил?» «Он побил!» Возмущенно прогнусил из комка малинового снега Мечислав соперник. «Я побил», – удивился и сам Мечислав. «Молчать, отрок!» Митше показалось, что вот этим «молодцы» и «молчать» Истома подражает какому-то другому. Уж больно у него голос на этих словах становится другой. «Ты ему только синяк под глаз повесил, а он тебе нос в кровь расквасил. Значит, он тебя победил. Дружинничек растет у вождя, кроме гостя, нечего сказать. Сопля зеленая, вчера на коне. Ему в первый же день юшку пустила. В общем так, покуда баню не приготовят, будешь при нем. Расскажешь, что где». С этими словами Истома и отбыл. По каким-то своим делам. Мечислав и его знакомец постояли, косясь друг на друга. Потом Крут по-прежнему гнусявя проговорил. «Пошли, что ли?» Двинулись по утоптанному, серому снегу. Сперва молчали. Потому Крут хмуро заметил, не глядя на спутника. «Бьешь плохо». «Добавить?» – мигом ощетинился Мечислав. «Дурак!» – огрызнулся по-прежнему в нос Крут, поворачиваясь к собеседнику. «Дрешься изрядно, а бьешь плохо. Сделай ладонь вот так». Он выставил перед собой задранную варежку. «Зачем?» Настороженно осведомился, еще не забывший грязь на портах, Митша. «Да не трусь ты!» «Кто трусит?» «Ладно, я сам!» Крут выставил ладонь снова, ткнул в нее левой рукавицей. «Бей сюда, как сейчас меня колотил!» Митша насупился и стукнул. «Вот, правое дело, пальцы в кулак не так складываешь. Большой палец в горсть не прячь, вот так держи!» Крут повертел под носом своего победителя сжатым кулаком. «А второе, ты с замаху, с плеча бьешь, как палицей или мечом будто рубишь, и бьешь торцом кулака!» Крут махнул сжатым кулаком по ширине дуги, показывая Мечиславу, как тот бьет. «А надо? Вот!» Мечислав только моргнул невредимым глазом, перед которым внезапно появился и столь же внезапно исчез кулак Крутом. «Прямо бить надо, как копьем там или ножом. Вот!» Крут снова ударил в воздух, но уже в бок от себя. «Если б ты так бил, мне б тяжелее отбивать было. Понял?» Мечислав кивнул и задумчиво сказал. «А палицу так тоже бьют?» Крут, уже успевший повернуться к нему спиной, только фыркнул. «Чего зря болтаешь?» «А вот не зря». «Да где ты такое видел?» «А когда Вуй, кроме гость, с лихобором дрался, он его так и саданул, как копьем, а была это булава». На этом слове заглядевшийся на возившихся у порога одной из землянок щенков Мечислав ткнулся лбом в спину Крута. Где-то между лопатками. Тот повернулся лицом к младшему. Глаза и рот еще круглее, чем после удара Мечиславовой маковкой под вздох. «Ты что, видел? А чего ж молчал? Видел, как стрый, крымнегость дрался?» «Чего стрый, когда вуй?» – удивился Мечислав. «Тебе вуй, а мне стрый. Батя моему, он брат. Был». «А твой батя тот же вождь?» – уточнил Мечислав. Крут насупился и умолк ненадолго, потом сказал. «И стал бы, коль б жив был. А его кто убил?» С жадным любопытством, никого пока не терявшего ребенка, спросил Мечислав. «Хазарские наемники, кто ж?» Крут отвечал с досадой, скорее не на задевшего больное, а на спрашивающего, про и без спросу ясное. «Ты про стрия расскажи, как он с тем бился?» Так и вышло, что в первый раз обошел Хатигощ пасынок Метша, не столь слушая торопливые, но слишком связанные пояснения Крута, сколько рассказывая сам. Крут заставил его повторить рассказ несколько раз, сердясь, когда у Мечислава не хватило чего-нибудь припомнить или не хватало слов объяснить. К концу третьего пересказа слушателей у рассказчика прибавилось. Оказался в их числе и Купша. На сей раз котел он волок с собой, вслепую елозя по железному боку пучком еловых веток. А потом Истома позвал их к бане. Драка с Крутом, конечно, была не последней дракой Мечислава в Хатигоще. Очень быстро он потерял им счет. От руки дрались навряд ли реже собак, которых сами кормили и вычесывали. Дрались и один на один, и стенка на стенку, и в кучу. Когда каждый за себя. Дрались и за ссор, и просто для потехи. Хотя синяков и разбитых носов до губ это не убавляло. Старшие на эти драки обращали внимание тоже не больше, чем на собачью возню. Хотя под нелегкую руку можно было и палкой от проходившего охотника получить. Кроме драк и пригляда за пёсей стаи Хатигоща, отроки помогали ходить за конями, прислуживали мужчинам за столом. Чистили и мыли все, что относилось к мужским делам, войне и охоте. Учились ездить верхом, ходили на лыжах, управлялись с оружием, биться на палках, стрелять из лука, покуда детского, простого. Натянуть настоящий мужской лук было под силу разве что отроку последнего года учебы, готовому принять посвящение. Брали их с собой на охоту, обучая различать следы, слушать голоса леса, разделывать добычу. На охоте иной раз давали самострелы. Не все археологи и специалисты по истории оружия признают, что восточные славяне X века знали самострелы. Однако в археологических раскопках русских городов в довольно ранних слоях находят маленькие, но прочные луки. И некоторые считают их не детскими игрушками, а деталями арбалетов-самострелов. Добавлю к этому, что несомненные признаки знакомства с колесным, то есть весьма продвинутым арбалетом, датируются началом XII века и вряд ли могли возникнуть на пустом месте. Исходя из этих обстоятельств, я и вооружил самострелами детей и женщин вятичей. Взрослые воины не слишком жаловали это оружие, считая его годным для детишек и баб, да и слишком уж хлопотным да долгим, то ли дело лук. Вскинь, стяни к уху тетиву, добей. Так получилось, что первый вражьи жизни Мечислав, сын вождя Ижеслава, взял именно из такого, невзрослого оружия. Случилось это много позже того дня, когда его привезли в Хатигощ, и родной городец уже едва вспоминался ему. Приходила и вновь отступала зима, горели погребальные костры, рождались в банях Хатигоща дети, прибавлялось голов зверей и иноплеменников на шестах над Чистоколом. Многие отроки исчезли, чтобы вернуться уже настоящими молодыми воинами. Старый Немир любил рассказывать, что сами потаенные городцы для таких посвященных и возводились когда-то пришедшими сюда людьми Вятка, что никогда не было сюда ходу женщинам. Только отроки знали родов, да старые воины, обучавшие их, жили в их стенах. Было так до страшных лет Бадеевой рати, когда нагрянувшие с полудня хазары перебили мало не все знатные роды, не давая пощады никому, ни детям, ни старикам, ни женам. Только тех, кто согласился прийти на службу к принявшему новую веру владыке хазар, щадили они. А таких среди старших родов детей Вятка сыскалось немного. От уберегших же честь родов уцелели едва не одни мальчишки с наставниками в лесных тайниках. Приходили к ним те, кому нестерпима была жизнь под ермом. Приходили девушки, которым всю жизнь хорониться в глухомане. В лесной трущобе было легче, чем жить, ежегодно ожидая рева хазарских труб шафаров под воротами, чем тянуть жребий. Страшный выбор между смертью заживо в чужой земле и жизнью бок о бок с родичами тех, кому повезло меньше. А может, кому и казалось, что не может быть лютое хазарское лихолетье надолго, что стоит только переждать под надежной защитой. Вырастали в лесных городцах дети, рано становясь воинами и едва успевая продлить род, гибли в боях. И их дети, и их внуки. И только внуки внуков увидели, как бегут наемники Кагана, как горит Казарь, клещом впившаяся в горло лесного края гнездовище кагановых посадников-тудунов. Это с заката. Оттуда же, откуда привел когда-то пращуров князь Вятка, пришли дружины в кольчатой броне, с длинными прямыми мечами, с атакующим соколом на красных щитах. Пришла Русь, и вел ее человек с именем, как благородное прозвище – Ольг Освободитель. Выводить имя Ольга, Олега от скандинавского Хельги, иранского Халек или каких-то иных иноземных имен могут только люди, крепко не дружащие с русской речью и совершенно забывшие, что в русском языке есть приставка «о» и корень «лег». Вспомним слова «легкий», «льгота». Полезно также припомнить древнерусский глагол «ольгчите» – «облегчить», «освободить» и современное польское «улга» с примерно тем же набором значений. Впрочем, по нынешним рыночным временам, чаще всего применяющиеся для банальной скидки. А за Ольгом правил его сестрич, Игорь, сын Сокола. И пока он был жив, хазары не рисковали подниматься на земли, осененные соколиным крылом. С ним дед Хатигощи и дед Мечислава ходил на греков, за далекое море, со времен Ольга, ставшая называться русским. Когда рассказывать брался дед, затихали не только отроки, матерые мужи, сединой в усах. Так, словно цепляясь за слово, рассказ порождал рассказ, разворачивая перед отроками неведомые края, незнакомые народы, не всегда разделенные, что казалось непривычным, на своих и врагов. А старые, потаенные убежища в лесах и болотах снова стали заселять готовящимися к посвящению. Но что-то ушло. Посвящение, твердили старики, повторяя за дедами, потеряли часть прежней силы от того ли, что в черную годину нарушили священные заповеди, определявшие, чему должно, а чему нет быть в таких местах, от иной ли причины.